Глава 11. Башмаки у них были почти одинаковые, из толстой грубой кожи, с пузатыми голенищами, с подкованными до каблуков подметками. Но ступни почтальона были и подлиннее, и пошире, чем у пехотинца. О чем Деода и сказал Эрнесту не без гордости. «Гляди-ка, малыш, мне думается, что ступни у меня будут покрупнее твоих». Они остановились посреди дороги и тщательно, правая нога к правой ноге, сравнили длину своей обуви. «По меньшей мере, размера на три разницы», — утвердительно сказал почтальон. И они снова равномерным шагом двинулись вперед к Клакбю. Пехотинец был слегка оскорблен результатом измерения. С коварным равнодушием он произнес: «Так вот почему вы шагаете, будто пеший жандарм». Деода не понял тайного смысла сравнения и сначала почувствовал себя польщенным. «Мне никогда об этом не говорили. Пеший жандарм, он ведь тоже много ходит». «Ну, ходить-то он, конечно, ходит, но только манера ходить у него не очень-то радует глаз». Эрнест заговорил о другом, уверенный в том, что заронил сомнение в душу почтальона. Деода едва слушал его, не отрывая взгляда от своих ног и ног пехотинца. «А как, по-твоему, он ходит, пеший жандарм?» «Он шлепает озимь всей ступней, это всем известно. В то время как я, смотрите-ка, вот как я шагаю». Эрнест сделал несколько шагов вперед и бросил через плечо. «Вот я ставлю сначала носок, а потом каблук, и затем отталкиваюсь носком, чтобы сделать следующий шаг. А жандарм ставит всю ступню разом. Надо же понимать, в полку чего только не насмотришься. Я видел нестроевых, у которых плоскостопие, но у меня-то ведь, слава богу, никакого плоскостопия нет. Я не про то, просто я хочу сказать вам, что нога ноге рознь». Они продолжали путь в молчании. Деода мучили сомнения. Может быть, он и в самом деле не умеет ходить. На какое-то мгновение он пожалел, что не был на военной службе. Унтер-офицеры, они толк в ногах знают, они столько их повидали, и его ногами они тоже занялись бы. Пехотинец смотрел вперед и видел, как в конце дороги из-за красного холма появляются верхушки самых высоких клакбюкских деревьев и колокольня. Почтальон толкнул его локтем. «Я как-то слышал, что в полку многие натирают себе ноги. Это уж точно многие. А вот я никогда не натирал. Я потею в меру, но не больше. А уж чтобы у меня болели ноги, так такого со мной, малыш, никогда не бывало, так-то вот». У первых домов Клакбю они повстречали Анаре, вышедшего навстречу сыну. Адуэн был взволнован, он поцеловал своего мальчика, посмотрел ему в глаза и отступил назад, чтобы получше разглядеть его. Почтальон заметил: «Он приехал в отпуск». И трое мужчин снова двинулись в путь. Анаре шел не в ногу с ними, отчего те испытывали что-то похожее на неловкость. Помолчав немного, Эрнест сказал отцу: «Вчера утром умерла жена генерала Мёбля, а мы узнали об этом вчера вечером. Ей было 53 года». «Совсем не старая», — сказала Анаре. «Совсем не старая», — сказал Деода. «Ну ладно, я вас покидаю, у меня писем еще не на один дом». Оставшись наедине с отцом, Эрнест стал расспрашивать его о семье. Анаре отвечал ему коротко, с какой-то нетерпеливостью, удивившей сына. На одной из развилок они заспорили, в какую сторону направиться. Эрнест хотел сделать крюк, чтобы заскочить к винарам. «Твоей Жермены сейчас все равно нет дома», — сказал Анаре. «Все винары ушли на жатву». «Я точно знаю, что она дома. Я написал ей, что приеду». «И часто ты пишешь ей?» — спросил отец, обеспокоенно поглядывая на сына. «Я ей пишу». «А она отвечает?» «Да». Анаре закусил у дела. «Мальчишка со своими эполетами, он еще и пишет. Коль у тебя на девушку серьезные виды, то есть у меня право сказать и свое слово тоже, или как? Я как раз собирался с вами об этом поговорить». «Ладно, но ты успеешь увидеть свою Жермену и потом. А сначала поди поздоровайся с матерью. Хоть какие-то приличия соблюсти ведь надо». На это Эрнесту трудно было что-либо возразить, и он нехотя последовал за отцом. «Я писал вам, что вывихнул плечо?» «Писал», — ответила Нарая, смущенная от того, что не заговорил об этом с самого начала. «А сейчас как?» «Сейчас все уже прошло, а вот в первые дни немного поболело». Он подробно рассказал о том, как все произошло. Аджудан, из-за которого Эрнест упал, добился для него этого пятидневного отпуска. Санитар Капрал передал мне, что полковой лекарь был против. «Крестьяне эти свиньи, они все одним миром мазаны», — сказал он. «Когда их отпускаешь домой, они надрываются в поле и возвращаются потом еще более больными». «В общем-то, он прав. Но ты не беспокойся, ты приехал сюда не за тем, чтобы работать. Но вы же понимаете, что я не собираюсь теперь, когда у меня ничего не болит, смотреть со стороны, как вы жнете». «Я не об этом», — сказала Дуэн добродушно. «Просто я имею в виду, чтобы ты попользовался своими 5 деньками. В твоем возрасте любят поразвлечься, и я не собираюсь тебе мешать». Адуэн завел разговор о неотразимости военной формы, стал расписывать прохладные подлески, сын степенно ответил. «Но работа мне не помешает сходить, перекинуться словечком с Жерменой. Вы же знаете, у нее тоже забот хватает». Натолкнувшись на такое сопротивление, Адуэн почувствовал себя уязвленным и сердито возразил. «Сюда на 3 недели приехала дочь Зефа. Такая красивая стервоза. Что тут, что там, любо-дорого посмотреть. Притом и не таит даже, что не получает того, что ей нужно. Вот я и подумал, зачем, спрашивается, тебе надели эполеты?» Эрнест был смущен. Он смотрел на заливные луга, на густые леса, столпившиеся вокруг больших с металлическим отливом прудов, на желто-зеленую равнину между лесами и берегом со вздыбившимися на ней словно женские груди деревьями. Такими они ему не виделись даже из Эпиналя. А Анаре остановился посреди улицы и застонал. «Эх, мне бы мои 20 лет! Да как бы я хотел хоть разок бы наверстать упущенное! Я говорю тебе про дочь Маларе, чтобы ты обратил на нее внимание, чтобы ты увидел, какая она красавица, и не прошел бы мимо. Если тебе не станет жарко при взгляде на нее, грош цена твоим 20 годам». Солдат удивленно смотрел на своего отца. Когда ему случалось задумываться об отцовских любовных приключениях, Эрнест обычно вспоминал супружескую привычку, почтенную, но не более того, раз и навсегда привязанную к одному углу дома. И вдруг он увидел отца, охваченного любовными грезами, которые, вырвавшись на волю, с таким молодым задором резвились на просторе, что, казалось, даже поля вокруг и те преобразились. «Она, должно быть, сейчас действительно красива», — вздохнул сын. «Еще и до отъезда в Париж она уже была. Ну что ты просто не видел. Теперь даже и сравнивать нечего». Анаре взял сына под руку и принялся с жаром описывать ему прелести Маргариты. «Что тут еще можно добавить? Для нас ведь, ты это хорошо знаешь, все женщины Маларе красавицы». Тут Анаре, казалось, забыл про Маргариту и заговорил с сыном о семье, об урожае, о гарнизонной жизни. Теперь они беседовали непринужденно, без всяких задних мыслей. Солдат был счастлив, он радовался той радостью, которую давно предвкушал, думая о своем приезде в Клокбю. Анаре разделял радость сына. Он смеялся, поворачиваясь лицом то к лесу, то к речке, как бы говоря им: «Это мой сын, старший из мальчиков, в военной форме. Я сделал его себе 20 лет назад, и вот теперь он сильный, как и полагается парню в 20 лет. Сильный, с ловкими руками и смышленой головой. Он играючи управится с упряжкой из 6 лошадей. А ведь это я его всему научил, и теперь у него все получается еще лучше, чем у меня. Вот какие они, мои парни». Когда им навстречу попадался кто-нибудь из односельчан, отец принимался рассказывать о делах в Эпинале, в казарме, как будто сам побывал там, будто только сейчас оттуда возвратился, хотя на самом деле он никогда там не был. А солдат говорил про хлеба, про хлопоты с урожаем в этом году из-за неустойчивой зимы. Они умыкали друг у друга хлеба и казарму, всем своим видом показывая, как они играют и веселятся, воруя их друг у друга. Расставшись с ними, односельчанин, будь то Бертье, Кранпо, Дюр или Руселье, пощипывал себя за усы и думал: «Адуэн идет домой со своим старшим». Они шли дальше своей дорогой, довольные тем, что сейчас вот они снова вместе, и что идут они через поля к себе домой. Им кричали, те, кто был далеко и кого некогда было подождать: «А, вот и ты со своим сыном!» Адуэн кричал в ответ, и его мог слышать кто угодно. Ему нечего, как правило, было скрывать. «Видишь, это мой мальчик, он вернулся из Эпиналя!» И, смеясь, говорил Эрнесту: «Это Бертье, или Карнапо, или Дюр, или Руселье». На одной из тропинок в 50 метрах от дороги показалась дочка Зефа Маларе. Увидев мужчину, она повернула голову, показывая свою грудь и профиль. «Прогуливаешься?» — спросила Дуэн. «Иду домой», — улыбаясь, сказала Маргарита. «А вы, значит, с Эрнестом? Он приехал из Эпиналя в отпуск. Надо поспеть домой к полудню, мать ведь ждет его, сама понимаешь». «И в самом деле красивая», — сказал Эрнест, когда они потеряли ее из виду. Дома солдат отвечал на семейные излияния не так горячо, как можно было ожидать после столь долгой разлуки. Сразу после обеда он встал из-за стола и снял с головы Гюстава кепи. «Вернусь через час», — сказал он. «Найду вас в поле». «За нас не волнуйся», — возразила Наре. «Я ведь уже сказал тебе, ты знаешь». Когда сын ушел, он пожал плечами. «Отправился к Жермене Винар. Что за спешка, хотел бы я знать». «Они столковались еще до того, как он отправился на службу», — заметила мать. «Плохого о ней ничего не скажешь», — с вызывающей интонацией в голосе заявила Жульетта. «Разве кто-нибудь утверждает обратное?» — произнес Эдуэн. «Я просто подумала, что, может быть, лет 40 назад ее дедушке случалось ссориться с нашим дедушкой во время игры в кегле. Большего, чтобы расстроить свадьбу, и не требуется». Жульетта невесело рассмеялась, а Адуэн укоризненно посмотрел на нее. Она засмеялась еще громче, и тут он, весь раскрасневшись, перегнулся через стол и крикнул: «Да выходи ты, ради бога, за своего остолопа! Я вот прямо сейчас даю тебе свое согласие. Можешь считать, что ты его уже получил, я назад своего слова не беру. Обещаю раз и навсегда. Давай, иди замуж. Давай, быстро!» Жульетта сидела растерянная и с грустью смотрела на него, но Адуэн, вне себя от ярости, продолжал: «Иди за него замуж, ты свободна, иди же!» Однако он тут же пожалел о своей напористости. Жульетта приняла вызов. «Благодарю вас. Я выйду замуж как можно скорее, как только он будет готов к этому». «Кто он?» — возмутилась Аделаида. «Может быть, мне об этом все-таки сообщат перед свадьбой?» Анаре пристально смотрел на дочь, надеясь еще, что она не назовет имени и что дело останется без последствий. Но Жульетта ответила, отчетливо произнося каждый слог: «Ноэль Маларе». Алексис выругался и вышел из кухни. У Аделаиды опустились руки. Она смотрела на дочь, словно сомневаясь в ее здравом уме. Она не произнесла ни единого слова упрека, а только сняла фартук и направилась к двери, обронив на ходу: «Я их сейчас найду, этих Маларе». Адуэн застыл на месте. Минуту спустя он окликнул ее: «Аделаида!» Она уже пересекла двор, он видел в окно, как она порывистым шагом удалялась в лучах полуденного солнца. Он тоже вышел, а вслед за ним Гюстав и Нуаро. В кухне остались только Жульетта и Клотильда. Вздохнула и Клотильда, подняв голову, тихо спросила: «Они на тебя сердятся?» «Да нет, овечка, ни на кого они не сердятся. Они расстроились из-за письма, и я тоже расстроилась. Если бы не эта история с письмом, то все пошло бы как по маслу». Жульетта почувствовала, как по ее рукам потекли теплые слезы, и увидела, что плечи Клотильды вздрагивают от рыданий. Жульетта прижала ее к себе, тихо спросила, почему она плачет. Девочка дала себя немного покачать, потом, ничего не ответив, встала и, взяв сестру за руку, потащила в другую комнату. Жульетта пошла за ней, как бы включаясь в какую-то игру. Клотильда привела ее в столовую, закрыла дверь на засов и подвела к камину. Жульетту все это начинало занимать. Девочка поднялась на цыпочки, приподняла стеклянный колпак часов и просунула пальцы под подставку из позолоченной бронзы, изображающую земледелие и промышленность в бальных нарядах. «Я дарю его тебе», — сказала она, протягивая ей письмо. Еще до того, как она узнала почерк дяди Фердинана, Джульетта поняла, что это и есть то самое украденное письмо. Конверт был распечатан, она развернула письмо и прочитала. «Мой дорогой Анаре, в начале недели у Воронова случились колики». Держа письмо двумя пальцами, Джульетта не знала, что делать. Она покраснела и тихо шепнула Клотильде: «Положи его снова под часы и никому не говори о нем». Выходя из столовой, Клотильда толкнула сестру локотком. «Каково, а? Бабушка-то с пруссаком». Когда Джульетта проходила мимо отца, который запрягал в телегу быков, тот прошептал, бросив на нее взгляд полный ярости и нежности одновременно: «Дубовая твоя башка». Она остановилась. «Я получила ваше согласие», — сказала она, — «но я тут немного подумала. Мне не хочется, чтобы мое замужество выглядело как попытка выкупить письмо. Когда вы получите его назад, тогда и посмотрим». В 3 часа Эрнест присоединился к отцу, который работал на жатве. Он только что расстался с Жерменой и нашел ее более красивой, чем Маргарита Маларе. Это была приземистая девчушка с короткими ногами, но зато с податливыми округлостями, и от ее кофточки шел сильный запах. Нога у нее была, по крайней мере, 40-го размера, такая устоит на любом ветру и хорошо ему послужит. «Уходи-ка ты отсюда!» — закричала Дуэн. «Здесь тебе не место, поди надень снова свою военную форму». «Мне не место? Да посмотрите на эти снопы, это ведь не пустяк, займут не меньше 6 повозок, не говоря уже о том, что половина зерна высыплется и придется подбирать его граблями. Это работа не для Алексиса». Эрнест принялся вязать снопы. Алексис подносил ему ручни со жгутами, а отец, которому помогали Аделаида и Джульетта, грузил снопы на повозку. Работа спорилась, и Адуэн откровенно любовался сыном. «Ну и здоров парень!» Снял свои эполеты и красные штаны, вышел в поле и управляется получше любого другого. «Смотри-ка, как я делаю», — говорил Эрнест Алексису. «Чтобы получился хороший сноп, вовсе не обязательно быть сильным. Нужно сначала как следует его умять, а потом, когда стягиваешь, не оставлять никакого зазора. Стоит замешкаться, стоит потянуть за жгут вместо того, чтобы сразу перекрутить его, и солома тут же вспучится там, где ты оставил свободное место, и впору начинать все сначала. Резко нажимаешь коленом и поворачиваешь». В тот момент, когда братья вязали снопы, рядом с повозкой по дороге, ведущей к Рикарскому лесу, прошла дочь Зефа. Она была одета в розовое муслиновое платье, а на плече у нее плясал такого же цвета зонтик. Аделаида, уронив вилы, прошипела сквозь зубы: «Шлюха! Теперь еще зонтик». Согнувшийся над снопами Адуэн с удовольствием проследил взглядом за этим скольжением оборок к лесной тени. Он повернулся к сыну, чтобы посмотреть, как тот реагирует на появление девушки. Но Эрнест даже и головы не поднял. Наклонившись над снопами, он вязал без передышки. Адуэн раздраженно пожал плечами. «Умеет работать его сын, да еще как, будто в вальсе кружится. А вот прошла по солнцу у него под самым носом девчонка в розовом, а он и не заметил. По сути, он такой же, как его дядя Фердинан». «Может быть, у нее в корсаже спрятано письмо?» — пошутила Джульетта. Эрнест притворился, что ничего не слышит, и склонился над очередным снопом. «Да посмотри же ты все-таки на нее!» — взорвался Дуэн. «Хоть ты там и изображаешь что-то из себя, но ведь ни в каком эпинале ты ничего подобного не увидишь». Эрнест взглянул на девушку, которая была уже почти у самого леса, и сказал, покачав головой: «Сложена, конечно, неплохо, но только какой прок от всего этого? Чтобы ляжки свои показывать в кабаках гарнизона? Нет, вы только послушайте его. Он спрашивает, какой прок. Я же говорю, ну прямо ветеринар. И да и только». «Ну, раз он такой деревянный, — возразила Аделаида, — то и оставь его в покое».